Лучшая жизнь. Памятка для родителей, настоящих и будущих. Наш с вами обзор современного образа жизни и повседневных привычек людей 21 века в свете того, как они могут способствовать возникновению аллергии, подходит к концу. Я хочу, чтобы мы сделали паузу и еще раз мысленно вернулись к Элизабет и ее детям. Необоснованное чувство вины Элизабет, считавшей себя косвенной виновницей тяжелых пищевых аллергий у детей, тесно связано с ее желанием обеспечить им наилучший уход. Страдания детей причиняют страдания и ей самой. С этим сочувственно согласится, наверное, любой родитель. Решение Элизабет согласиться с применением антибиотиков для лечения ее тяжелобольных детей в отделении неотложной помощи было почти наверняка правильным, тем более что инфекции, если их не лечить, могут привести к более опасным последствиям. И все же чувство сожаления не оставляет Элизабет даже спустя долгие годы. Я уверена, что она не одинока. Многие из тех, кто заботится об аллергиках, делились со мной похожими чувствами. Наши усилия, направленные на то, чтобы обеспечить детям лучшую жизнь, могут вызвать, и часто вызывают, беспокойство по поводу тысяч мини-решений, которые нам приходится принимать за малышей. У многих это беспокойство возникает даже раньше, еще во время беременности. Людям хочется разобраться, как вернее предотвратить опасности, подобные, например, тяжелым аллергиям. Кто-то, прослушав все собранные мной факты, может ужасно расстроиться из-за планового кесарево сечения или своего обоснованного решения не кормить ребенка грудью, даже если эти решения были абсолютно правильными и учитывали все обстоятельства. В информационную эпоху нас со всех сторон, от приличных сайтов о доказательной медицине до сомнительных видеороликов на YouTube, бомбардируют всевозможными советами о том, что нам делать, а чего не делать, чтобы сохранить здоровье и благополучие как свое, так и детей. Эта аудиокнига в каком-то смысле тоже не исключение. Кто-нибудь может воспользоваться приведенной здесь информацией, чтобы попытаться обыграть иммунитет, если можно так сказать. Я не рекомендую этого делать. Лучше всего будет следовать понятным и обоснованным медицинским рекомендациям, потому что иммунологи все глубже разбираются в том, как иммунная система человека реагирует на новые и постоянно меняющиеся условия. Иными словами, я призываю аллергиков и их родителей: дайте себе столь необходимую вам передышку. Никто из нас не может быть причиной собственной же аллергии. Реальность гораздо сложнее. Причины аллергии. Нет простых ответов, есть только сложные вопросы. Что мы узнали к концу этого обзора возможных причин резкого роста показателей аллергии за последние 200 лет? Хотя генетика играет значительную роль в функционировании иммунной системы человека, она не может должным образом объяснить или предсказать развитие аллергических заболеваний. Мы увидели, что окружающая среда, в которой мы живем, естественный и созданный человеком мир вокруг нас, определенно вносит свой вклад в эту проблему, но не может считаться единственной причиной. Наши привычки и поведение имеют большое значение для общего состояния здоровья и иммунной функции, но они тоже не могут полностью объяснить то, что творится с нашим иммунитетом. Все происходящее – результат изменений, которые претерпела наша жизнь за последние два столетия, и их влияние как на окружающую среду, так и на нашу собственную биологию. Все так просто и одновременно сложно. Питер Лио, эксперт по экземе из Чикаго, хотел бы, чтобы люди перестали искать первопричины своих заболеваний. Он утверждает, что ставить так вопрос неправильно, тем более что, вероятно, простых первопричин и нет. Зачастую его пациенты не хотят слышать правду и понять, что причина их симптомов гораздо сложнее любых теорий. Но он все равно старается быть с ними честным. «Я убеждаю их, что все это – большой запутанный клубок», – признается он. «Дело и в кожном барьере, и в иммунной системе. И еще не стоит забывать о нервных окончаниях и поведенческой составляющей». Специалист по пищевой аллергии Памела Герерио специально просила меня подчеркнуть: даже исследователи не правы, если ищут одну единственную причину. Она утверждает, что это ведет к ошибочному выводу. Якобы достаточно выяснить, в чем проблема, и тогда мы сможем ее решить. Это не так. Если большинство людей думают, что аллергия – это простая проблема, то они будут все больше и больше разочаровываться. Пройдут десятилетия за десятилетиями, а решение так и не будет найдено. И как мы увидим в третьей части этой аудиокниги, посвященной лечению разных форм аллергии, большинство имеющихся у нас препаратов в лучшем случае несовершенно. «Моя идея состоит в том, что причина не одна», — говорит Герерио, «и нужно понимать, что, вероятно, существует генетическая восприимчивость, а вдобавок к ней — воздействие окружающей среды. И то, что объясняет рост показателей аллергии в одной группе, может не иметь никакого отношения к другой. В экологических факторах происходит слишком много изменений». Доктор Гурджит Хурана Херши из детской больницы Цинциннати во время нашей беседы о влиянии загрязнения природной среды на астму предложила, на мой взгляд, лучшее заключение. Нет какой-то одной причины. Если бы она была одна, мы бы уже давно ее обнаружили и во всем бы разобрались. Это целая комбинация факторов, и она меняется в зависимости от того, где человек живет и каково его генетическое происхождение. Иногда гораздо легче искать виноватых, чем внимательно присмотреться к тому, что мы делаем и какой вклад сами вносим в эту проблему. Потому что каждый из нас вносит свой вклад. Что из того, что мы делаем как общество, стоит изменить к лучшему? И что из того, что делаю я, как отдельная личность, этому способствует? Простых ответов не будет. Это очень сложные вопросы. Часть третья. Методы лечения. В 1819 году был открыт полинос. С тех пор и врачи, и сами пациенты ищут методы лечения, которые могли бы облегчить симптомы или полностью исцелить от аллергии. Но, как мы только что убедились, если причины болезни не просто биологические, то и средства, которые мы ищем, скорее всего, выходят за рамки базовых фармацевтических решений. В третьей части мы рассмотрим все попытки, которые человечество предпринимало и предпринимает, сражаясь с растущей проблемой аллергии. Речь пойдет и о крупном фармацевтическом бизнесе, и о социальной и государственной политике по урегулированию растущего числа экологических проблем, и о многом другом. В результате нам станет ясно, что найти целительное средство для нашего уязвимого организма так же сложно, как и отыскать причины его уязвимости. Глава 7. Лекарство для уязвимых. Лечение аллергии в прошлом, настоящем и будущем. История неудержимой Эмили Браун. Как найти то, что вредно есть. «Если честно, я никогда не задумывалась о пищевой аллергии», признается Эмили Браун. В детстве у нее были полинос и астма, и все. У нее до сих пор сохранилась аллергия на вещества из окружающей среды. У ее мужа тоже. Но в их семье никогда и ни у кого не было пищевой аллергии. До рождения детей я преподавала в дошкольном учреждении, и в моем классе у нескольких ребят действительно была пищевая аллергия, говорит Эмили. Так я впервые столкнулась с этим заболеванием. В моей жизни его просто не было, пока я сама не стала мамой. В 2011 году у Эмили родилась старшая дочь. У нее с рождения обнаружилась тяжелая экзема. «Она плохо спала», — объясняет Браун, «и у нее были сильные колики, она была беспокойным ребенком». Молодые родители старались как могли облегчить состояние малышки. Затем, когда ей исполнилось 6 месяцев, у нее появилась кровь в стуле. Эмили принесла дочь к педиатру. «Просто ждите и следите», — вспоминает она слова врача. Еще в 2011 году рекомендации для беременных женщин и молодых родителей отличались от современных. До 2016 года предлагалось не вводить в детский рацион распространенные аллергены, например, арахис или клубнику. Эмили по-прежнему употребляла их во время беременности и кормления грудью, но решила прислушаться к совету врача и выждать год, прежде чем приобщать старшую дочь к арахису. «Когда я впервые дала ей арахисовую пасту, у нее тут же начало опухать лицо», — вспоминает она. «Началась крапивница. Это было очень страшно. Я не знала, что делать». Эмили тут же позвонила педиатру, и он посоветовал дать ребенку небольшую дозу бенадрила. Результаты анализов дочери на аллергию показали чувствительность к арахису, молоку, яйцам, пшенице и сое. Эмили помнит, как ей выписали рецепт на EpiPen и посоветовали исключить все эти продукты. А это было не так-то просто, список оказался довольно длинным. Я помню, как, уходя от врача, думала, что же нам есть? Как мне теперь готовить? Мама Эмили тоже была озадачена. Лучшая подруга Эмили, акушер-гинеколог, уже третий год проходившая ординатуру, тоже. В медицинской школе у нее была лишь одна часовая лекция на тему аллергии. Быстро поняв, что ей придется справляться самостоятельно, Эмили начала рыться в интернете. Сначала она навела порядок на кухне и, перечитав этикетки на имевшихся продуктах, выбросила все, что содержало аллергены, которым была чувствительна ее дочь. Мать подарила ей подарочную карту в магазин здорового питания Whole Foods, чтобы помочь пополнить запасы. В итоге Эмили взяла годовой отпуск, чтобы посвящать малышке как можно больше времени и учиться быть мамой. Она всегда стремилась как можно раньше выйти на работу, но неприятный диагноз – пищевая аллергия – сделал это невозможным. Начальница детского сада, где работала Эмили, не разрешила ей приводить дочь в группу, сказав, что та слишком аллергичный ребенок. А чтобы вернуться к работе, но не брать ребенка с собой, нужно было найти другой детский сад, на который не было денег. Ирония судьбы. Воспитательнице детского сада пришлось искать детский сад, который могла бы посещать ее дочь. Беседуя с родителями детей, тяжелых аллергиков, я часто задумывалась, как они находят средства, чтобы справиться с влиянием диагноза на жизнь всей семьи. «Я всегда говорю, что это было удивительно неудачное стечение обстоятельств», — говорит Эмили. «Наши расходы взлетели. Счет за продукты в мгновение ока вырос вчетверо. Мои доходы существенно сократились, хотя мы это предвидели. Мой муж — социальный работник, и за последние 6 лет ему ни разу не повысили зарплату. Дела шли и вправду туго, но мы справлялись. Но было очень-очень тяжело». Эмили делает паузу и переводит дыхание. «А потом, той же весной, умерла моя мама», — говорит она еще тише, но голос ее не дрожит. «Я мало кому жаловалась, а сейчас говорю только потому, что вы спросили, как мы справляемся. Почему-то считается, что у человека всегда есть семья или кто-то еще, кто сможет поддержать в трудную минуту. Но это не всегда так. Мама умерла, и с ней я потеряла привычную опору». Ситуация осложнилась еще больше, когда Эмили узнала, что беременна вторым ребенком. Когда это выяснилось, муж предложил зарегистрироваться в федеральной программе продовольственной помощи женщинам, младенцам и детям УИК, поскольку с появлением еще одного ребенка будет трудно кормить семью только на его зарплату. Браун выросла в приличной семье среднего класса. Никто из ее родных никогда не обращался за помощью к государству. Но она знала, что ее муж, сам социальный работник, постоянно советует своим подопечным подавать документы в УИК. Эмили помнит слова мужа. «Система так и так существует на наши налоги. Запишись. Это просто временное решение». И она подала документы. Эмили специально подчеркивает, как она благодарна УИК за поддержку и какая это замечательная программа. Но в то же время ограничения в перечне доступных брендов и вариантов фасовки продуктов не позволяли выбирать то, что подошло бы ее ребенку-аллергику. Федеральная программа помощи не была приспособлена для работы с семьями, где есть страдающие тяжелой пищевой аллергией. Хотя единственный реальный способ ее лечения – ограничить потребление опасных продуктов. «Мы были образцовым примером, идеальной семьей, которую, казалось бы, должна поддерживать УИК, но не могли полноценно пользоваться этой поддержкой, потому что она не включала в себя те продукты, которые нам были нужны», – объясняет Эмили. «Было много проблем. Например, нам полагалась упаковка тортильи весом 900 граммов. Но по какой-то причине в магазине были только 450-граммовые упаковки доступного нам бренда. А такие упаковки брать было нельзя. Их нужно было оставить на полке. И никакой замены не предполагалось. Дочери Эмили нельзя было есть продукты, содержащие пшеницу, но стандартные хлебобулочные изделия, одобренные в программе УИК, цельнозерновой пшеничный хлеб. Не говоря уже о том, что пшеница, и Эмили сразу напомнила мне об этом, содержится практически в каждом полуфабрикате, который продается в магазинах. Для меня это выглядит как полный кошмар, но Эмили говорит, что дела обстоят гораздо хуже. По правилам программы продовольственной помощи, покупать продукты можно только в своем округе. Это значит, что если в супермаркете соседнего района есть то, что вам нужно, вы все равно не сможете ничего там купить. Ассортимент товаров, доступных в одной и той же сети магазинов, весьма различен в зависимости от того, где именно вы совершаете покупки. «Так уж вышло, что мы живем в самом бедном районе, а самый богатый район – соседний», – объясняет Эмили. «Когда я говорю о доступности еды, которая нам положена, я имею в виду именно эти проблемы». Когда Эмили позвонила в офис УИК и объяснила свою ситуацию, ей предложили получить справку от врача, чтобы ее дочь перевели на специальную детскую смесь. Но в разговоре с педиатром выяснилось, что девочке по возрасту следует есть уже твердую пищу, а не молочные смеси. Когда Эмили представила этот вердикт в УИК, сотрудники программы посоветовали ей связаться с местным продовольственным банком, потому что ничем не могли ей помочь. Однако в продовольственном банке ей сказали то же самое. Их способ упаковки продуктов подразумевает контакт с мучной пылью, которая содержит глютен. Банк, в который позвонила Эмили, был крупным, и сотрудники дали ей другой совет – обратиться на небольшой склад, поскольку местные склады, как правило, закупают продукты в бакалейных магазинах наподобие Whole Foods. В конце концов, Эмили нашла такой склад. Он открывался в 13:00. Она пришла туда в половине первого, но очередь уже загибалась за угол. Эмили узнала, что люди занимают место в очереди за 3 часа до открытия, чтобы получить лучшие продукты из имеющихся на складе. В тот первый день она простояла в очереди несколько часов. «Знаете, я стояла и смотрела, как мимо меня катят тележки. А когда ты голоден, то очень надеешься, что на складе останется хоть что-то и для тебя», — говорит она, будто заново проживая тот день. А в ее голосе я отчетливо слышу все те же разочарования и безысходность. Но к тому времени, как я зашла в магазин, там остались буквально 2 картофельные и банка сальсы. Это были единственные безопасные продукты для моей семьи. Этот случай высветил для Эмили гораздо более серьезную проблему людей с низким доходом, которые страдают пищевой аллергией и вынуждены отказываться от определенной еды, поскольку это единственный доступный способ лечения. Когда отказ от употребления продуктов – единственное, что помогает вам справиться с болезнью, доступ к безопасной пище становится не просто вопросом питания, говорит она. Это вопрос лечения, и он должен быть урегулирован. Нужен способ, позволяющий обеспечить всем пациентам доступ к безопасной для них еде. Эмили считает, что проблема отчасти заключается в неравенстве, присущем американской социальной системе и системе здравоохранения. Кроме того, существует распространенное мнение, что нищие не должны быть особо разборчивыми, о самоуважении речи и не идет. По ее мнению, доступность продуктов питания, не содержащих аллергенов, должна быть приравнена к безопасности для каждого человека. Ее семья никогда не требовала помощи от государства и обратилась за ней только из-за диагноза, поставленного ребенку, в надежде, что эта помощь будет временной мерой. Но для системы социальной защиты ее семьи просто не существовало. Поэтому Браун основала некоммерческую организацию, занимающуюся решением этой проблемы. Food Equality Initiative, инициатива продовольственного равенства, обслуживает около 150 семей в Канзас-Сити, но Эмили надеется ее расширить, чтобы помогать и людям в других районах. Как она говорит, основать эту организацию подтолкнуло осознание того, что Эмили наверняка не единственная, кто встретился с подобной проблемой. «Я знала, что есть и другие такие семьи, и не исключала, что они не могут заявить о своих сложностях по той или иной причине, поскольку подобный опыт не из приятных». Эмили объясняет, что каждый этап этого процесса сопряжен с непомерным чувством стыда. Ей хотелось изменить ситуацию, у нее хорошо получалось самостоятельно находить нужную информацию, и она была готова постоять не только за себя, но и за других. И Эмили взялась за дело, чтобы помочь как своей семье, так и всем остальным семьям, где есть дети, тяжелые аллергики. В 2015 году Эмили заняла $500, чтобы открыть продовольственный склад для людей, страдающих пищевой аллергией. Это был первый в Соединенных Штатах магазин гипоаллергенных и безглютеновых продуктов. «Я всегда шучу, что этот склад – мой 3-й ребенок», – смеется она, потому что от идеи до его открытия прошло ровно 9 месяцев. Эмили смогла договориться с другими складами о месте на полках, затем сама заполняла эти полки, попутно обучая местных сотрудников и волонтеров помогать семьям, борющимся с пищевой аллергией, правильно выбирать безопасную пищу. По оценкам Эмили, в ее районе проживает от 8 до 15 тысяч человек, которым могла бы понадобиться эта услуга. Но она может позволить себе обслуживать лишь 150 семей, 1% от предполагаемого общего числа. Главная проблема – деньги. Но Эмили хочет быть уверена, что инициатива продовольственного равенства сосредоточена в первую очередь на качестве, а не на количестве. Если получится помочь немногим, но как следует, она все равно будет рада. «Несмотря на то, что наша цель – оказать помощь как можно большему количеству людей, – говорит она, – мы хотим быть уверены, что услуга, которую мы предоставляем, имеет смысл, качественно и служит делу самоуважения». Эмили следит за тем, чтобы на ее складе никто и никогда не стоял в очереди. Система работает по предварительной записи, поэтому семьям не нужно тратить время на ожидание. Это время можно посвятить поискам работы и тому подобному. А еще Эмили поднимает голос против вопиющего расового и экономического неравенства, связанного с диагностикой и лечением аллергии. У чернокожих детей и детей латиноамериканского происхождения гораздо меньше шансов попасть на прием к аллергологу, чтобы выявить пищевую аллергию, и гораздо больше угодить в отделение скорой помощи с анафилаксией. Кроме того, им труднее получить доступ к качественным лекарственным препаратам и новым методам лечения, таким как оральная иммунотерапия при аллергии на арахис. Мы подробнее разберем это в главе 9. «Меня удивляет, что пищевая аллергия всегда считалась болезнью богатых белых людей», — говорит Эмили. «И от аллергологов часто можно услышать: ну, ко мне просто не приходят цветные пациенты». Мне кажется, здесь проявляется скрытая предвзятость. У врача нет злого умысла, но видя чернокожего пациента или пуэрториканца, он может и не задать ему правильные вопросы. В диагностике действительно налицо неравенство. Как мама ребенка-аллергика и директор некоммерческой организации, помогающей семьям с пищевой аллергией, Эмили утверждает, что пациентам в отделениях скорой помощи необходимо предоставлять более подробную информацию об их заболевании, чтобы последующее лечение было более качественным. Некоторым категориям людей просто не хватает знаний, и не потому, что они глупые или недисциплинированные, просто у них нет доступа к информации, и это настоящее препятствие, говорит она. Это препятствие касается и борьбы с аллергией. Несмотря на то, что новые лекарства и методы лечения вызывают у Эмили настоящий восторг, ее очень тревожит тот факт, что подавляющее большинство участников подобных исследований – белые люди. В частности, она приводит в пример разработку препарата «Пальфорция», недавно одобренного FDA для лечения аллергии на арахис. 90% участников испытаний нового средства были белыми. Эмили замечает: «Когда я обсуждаю возможность применения оральной иммунотерапии ОИД с темнокожими людьми, выясняется, что они даже не слышали о таком методе. Мне кажется, что цветных пациентов, которые не просили об этом лечении, не знали о нем и не участвовали в его разработке, просто исключили из поля зрения. Как будто этот метод терапии предназначен только для богатых». Беспокойство Эмили, что ОИД будут получать только состоятельные белые пациенты, вполне обосновано. Для остальных же единственным способом справиться с пищевой аллергией останется отказ от определенных продуктов. Эмили задается вопросом, будут ли вообще разрабатываться решения, основанные на потребностях каждого пациента, а не на цвете его кожи или благосостоянии. Свой дальнейший жизненный путь Эмили связывает со стремлением достичь равенства в лечении аллергии. Она знает, как трудно социально уязвимым пациентам получить доступ к терапии, поскольку сама прошла этот путь. Ее мужа уволили вскоре после того, как у их дочери диагностировали аллергию. Он нашел новую работу в колл-центре, чтобы поддержать свою растущую семью, но там не предоставляли медицинскую страховку. Семье Эмили пришлось перейти на федеральную программу Medicaid, и они потеряли доступ к аллергологам. «Ни один частный аллерголог в нашем районе не принимает карту Medicaid», объясняет Эмили. «Единственное место, куда вы можете обратиться, это академический центр, но там огромные очереди. Я помню, как пыталась туда попасть. Чтобы просто записаться на прием, нам пришлось ждать полгода». Когда Эмили только начинала работу по открытию своей некоммерческой организации, ее младшая дочь очень сильно заболела. Годовалой девочке диагностировали задержку развития и назначили пищевую терапию. В возрасте около 4 лет у нее была выявлена редкая форма аллергии, называемая эозинофильным эзофагитом, ЭОЭ. У людей с ЭОЭ в слизистой оболочке пищевода скапливаются эозинофилы, разновидность белых кровяных телец. Эти клетки негативно реагируют на пищевые аллергены и могут вызывать раздражение, боль и сужение пищевода, что затрудняет проглатывание пищи. Это редкое заболевание, встречающееся примерно у 1 из 2000 человек. К счастью, в Канзас-Сити есть специализированная клиника, где дочери Эмили оказали медицинскую помощь. Чтобы поставить диагноз, врачи клиники назначили девочке серию элиминационных диет. Сначала исключили только молоко, затем из рациона убрали 4 основных аллергена, далее расширили список до 8 продуктов и, наконец, запретили говядину и курицу. В 2019 году Браун посетила конференцию по аллергии в качестве приглашенного спикера. По ее словам, только так она могла позволить себе поездку на мероприятие. Там ей удалось поговорить с одним ученым, ведущим специалистом по ЭОЭ, который порекомендовал ей попробовать лечение, включающее прием пероральных стероидов в дополнение к ограничительной диете. Эмили последовала его совету, и у ее дочери наступила ремиссия. Сейчас ей 7 лет, и рецидивов болезни не было, хотя всех ее триггеров семья до сих пор не знает. Как мы с вами уже разобрались, иногда это просто невозможно, даже при хорошем стечении обстоятельств. Следующим шагом без применения стероидов было бы включение в рацион обогащенной питательной смеси, которую не покрывает страховка в Миссури. Эмили и ее мужу пришлось бы рассмотреть переезд в тот штат, где страховка включает подобное лечение, иначе им пришлось бы платить по $3000 в месяц из своего кармана. Стероиды подействовали, но за их побочными эффектами нужно пристально следить. Необходимо тщательно контролировать уровень кортизола и гормонов эндокринной системы, чтобы препараты не повредили внутренние органы ребенка. Если показатели гормонов изменятся, дозировку придется скорректировать, и в этом случае девочка может выйти из ремиссии. Дети обычно не перерастают ЭОЭ. Это заболевание сохраняется на всю жизнь. История Эмили Браун уникальна и в то же время слишком хорошо знакома многим из нас. Она рассказывает о тех испытаниях, через которые проходят аллергики и их семьи после постановки первоначального диагноза. Как мы уже видели, процесс диагностики аллергии сложен, а лечение может быть еще сложнее. Симптоматика пациентов разнородна, поскольку биологическая реакция каждого человека индивидуальна. Это может чрезвычайно затруднять лечение аллергии. Вдобавок ко всему, особенного прогресса в том, что касается методов лечения аллергии, на протяжении большей части последних 200 лет не было. До самого недавнего времени мы придерживались одних и тех же вариантов. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки, но ни один не приносит полного и длительного облегчения. Далее в этой главе мы рассмотрим историю лечения пациентов с аллергией, от применения морфина и сигарет от астмы в XIX веке до современных препаратов Xalar и Palforzia от компании Aimmune Therapeutics. Мы разберем, в чем изменился процесс терапии, а в чем нет, и выясним, с какими трудностями сталкиваются пациенты, страдающие аллергией, когда дело доходит до борьбы с их самыми тяжелыми симптомами. Наконец, мы увидим, что не существует простых средств для лечения нашей уязвимой иммунной системы. Хотя надежда отыскать более совершенные способы профилактики и облегчения симптомов все еще есть.